Не желая топтаться на месте, Лаврентьев двинулся дальше. Он вошел в гостиную и в первую очередь позвал Фомина. Затем Лаврентьев включил свет в гостиной. Никаких признаков жизни. Окно, высаженное накануне пулей, было закрыто подушкой. На столе лежал Птурс, но ни Беретты, ни Ремингтона не было видно. Тут же на столе лежал фонарик. Лаврентьев подошел к столу, осмотрел предметы, находящиеся на нем, взял фонарик, а затем стал подниматься на второй этаж. Он отказывался верить, что Фомина нет в доме, хотя, по большому счету, ему было наплевать на него, но вначале он должен был получить ценные бумаги. Обязательно получить. Он включил свет в коридоре второго этажа и обследовал каждую комнату наверху. Хозяина особняка не было. Это уже не вызывало сомнений. Лаврентьев спустился вниз, если бы он мог знать, где хранит свои ценности Фомин. Но этого он не мог добиться от пациента даже на своих сеансах. Лаврентьев плюхнулся на диван. Нужно было что-то делать. Но что? Искать Фомина? Но где его искать? Куда он мог уйти? И почему? Задачка была со многими неизвестными, и ни одно неизвестное он не мог заменить другим, чтобы упростить условия задачки. Все неизвестные представлялись жутко самостоятельными, и вследствие этого задачка казалась неразрешимой. Так в раздумьях психоаналитик просидел какое-то время. Его руки автоматически поглаживали стальную поверхность фонарика, глаза блуждали по комнате, не останавливаясь ни на одном предмете. Психоаналитик был в растерянности. Теперь ему самому уже была необходима помощь. Стукнула дверь, затем раздался скрип половиц. Лаврентьев подскочил на месте, затравленно оглянулся и бросился к столу. То ли он хотел за него спрятаться, то ли схватить реактивную установку, которую пользоваться не умел, в силу чего в его руках она была бы бесполезным предметом. Дверь в гостиную приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась гладкое дуло. Лаврентьев от страха так и присел возле стола. — Это вы, доктор? — раздался приглушенный голос из-за двери. Лаврентьев судорожно дернулся. — Я, Андрей Викторович, — сдавленно произнес он и даже приподнялся из-за стола. Дверь раскрылась во всю ширь, и в гостиную вошел Фомин. На нем было кашемировое пальто, в одной руке он держал Ремингтон, другой — Беретту. На лице у хозяина особняка была загадочная улыбка. Фомин прошел уверенным шагом к столу и положил на него оружие, которое держал до этого в руках. «Я видел у калитки машину», — голосом человека со здоровым рассудком произнес Фомин. «Я узнал ее, доктор, она ваша, и понял, что вы здесь». «Я же обещал», — выдавил из себя Лаврентьев. «Да, вы обещали. А вы?» — тут же пошел в наступление психоаналитик. «Почему вы не выполнили своего обещания?» «Разве?» — искренне удивился Фомин. «Вы должны были меня дождаться», — напомнил Лаврентьев. «И мы должны были вместе разрешить вашу проблему». «Правда», — согласился Фомин и стал неторопливо снимать пальто. Потом бросил его на стол и с горящими глазами посмотрел на психотерапевта. «Я все помню, доктор. Но сейчас я устал. Мне нужно отдохнуть». «Устали?» — не поверил своим ушам Лаврентьев. Это было что-то новенькое в поведении пациента. «И где вы были?» «Я уже знаю, доктор, кто они», — таинственно намекнул Фомин. «Я уже все знаю». «Откуда?» Глаза у психоаналитика полезли на лоб. «Этого быть не могло. Не мог этот псих все узнать». «Да ладно вам, доктор!» Фомин неожиданно отмахнулся, как от надоедливой мухи, которую даже лень прихлопнуть. «Я очень хочу спать. Я устал». И с этими словами Фомин двинулся к дивану. Лаврентьев засуетился. «Но как же наше соглашение? Вы обещали мне отдать ценные бумаги, а я указать врагов». «Я же сказал, доктор, я знаю, кто враги». Фомин плюхнулся на диван и с наслаждением вытянул ноги. «Да и этих ценных бумаг у меня уже нет. как о чем-то незначащем, сказал он. Лицо у психоаналитика побледнело. «Как нет?» Лаврентьеву показалось, он только что выслушал свой смертный приговор и теперь должен взывать о милости. «Так и нет, доктор». «Что вы натворили?» — нахохлился Лаврентьев. «Я все же всех хитрее и умнее. Да, доктор». С этими словами Фомин закрыл глаза, и через пару минут из его полураскрытых уст раздался храп здорового, спящего спокойным сном человека. Лаврентьева зашатало, все полетело к черту. Что-то сорвалось, что-то он не предусмотрел в своих взаимоотношениях с Фоминым. Но что? Опять эта проклятая задачка с уже новыми неизвестными? Этих неизвестных становилось слишком уж много. Впору было самому сойти с ума. Но этого Лаврентьев не собирался делать. Он намеревался добиться ответа от своего пациента. Куда-то ведь тот ходил, и после этого он, видите ли, все узнал. Правда, лишился ценных бумаг. Лишился ли? Лаврентьев подошел к столу и взял ремингтон. Оружие для него показалось неимоверно тяжелым. И как-то тревожно защекотали нервы. Он прижал ремингтон к животу, придвинул к дивану кресло и уселся в него. «Псих несчастный, ты от меня так не отвяжешься», — пронеслось у него в голове. «Он, видите ли, знает врагов». «Ничего ты не знаешь», — Лаврентьев злорадно хмыкнул. «Враг — это Рита, и, в конце концов, по его плану, Риту должен был убить этот псих после того, как вручил бы ему ценные бумаги. Уничтожить врага, его жену». Так Лаврентьев убивал двух зайцев, освобождался от второй половины, и была веская причина надолго упрятать Фомина в психлечебницу, очень надолго, на всю жизнь, чтобы тот никогда не смог бы высказать претензии к своему доктору. Но теперь все шло наперекосяк, Фомин вдруг поставил все с ног на голову. «Вот ведь псих!» — с ненавистью подумал Лаврентьев. «Ничего, проснешься и все выложишь. Так просто это для тебя не закончится». Лаврентьев не собирался отступать, и если Риту одно время он уже и не хотел убивать, то после всех загадок, которыми она отравила его жизнь, желание разделаться с ней у него укрепилось. А Фомин, он, кто бы мог предвидеть, вздумал внести сумятицу в гениальный замысел Лаврентьева. В глазах у психоаналитика заплясали недобрые огоньки. Ствол ремингтона был направлен точно в голову спящему. Лаврентьев ждал своего часа. Стрелки часов уже переместились далеко за полночь. Время в доме Фомина для Лаврентьева летело незаметно.